Но сорокопут Валентина в детстве ходила с отцом на медведей, и одного даже завалила сама. Поэтому она взяла швабру и до тех пор колотила страшного таракана по башке, пока не убил. Сволокла за усы в котельную и сожгла в печи. На счастье сорокопут Валентины убитый таракан не превратился в труп Григория Евсеича, как это зачастую бывает еще во всяких зарубежных романах ужасов, с которыми этот рассказ не желает иметь ничего общего. Дурной глаз. Одна женщина в роддоме номер 4 взяла и родила мальчика Николая Афанасьевича Пермякова. Нетрудно догадаться, что эта женщина была его мама. Когда Николая Афанасьевича тогда еще просто существо принесли первый раз кормить, существо раскрыло глаза и посмотрело на свою мамку так, что у нее в раз пропало молоко в грудях. Одна старая женщина из подсобного медицинского персонала объяснила всем желающим, что у ребенка дурной глаз. «Глазик у ребенка дурной», — говорила она, — «а на вид глазик как глазик, и второй такой же, хоть и говорят в народе «дурной глаз», а попробуй определи, левый дурной или правый дурной». Покуда маму Пермякову не выписали, все в роддоме шло через пень-колоду. То батарея прорвет, то еще что-нибудь. Один мальчик, который лежал рядом с Николаем Фанасьевичем, вырос и стал вор и бандит, был посажен в тюрьму и расстрелян. Дома у Пермяковых тоже стало неблагополучно. Афанасий Пермяков по случаю рождения сына первый раз в жизни выпил и пьет до сих пор. Не напьется никак, объясняет теща. У тещи, в свою очередь, сгорел свой дом в городе Барановичи, Белорусская ССР. Мать помнила слово про дурной глаз и повела уже ходячего Николая к окулисту. Окулист долго смотрел в дурной глаз через специальный прибор, никаких болезней не нашел, посоветовал носить черные очки, а еще лучше зеркальные. Так и ходил Николай Афанасьевич, маленький, а в зеркальных очках, как цирковой артист Лилипут. А тот окулист, Мавсисян, Вагропета Аршакович, его фамилия, тот день не пришел домой с работы, и никто его не может найти, хоть и объявили всесоюзный розыск. А не надо было в дурной глаз через специальный прибор глядеть, он же увеличивает прибор-то. Пришло число 1 сентября, надо идти в школу. Николаю дали портфель и цветы астры. «Ой, нельзя ходить в темных очках!» — стала ругаться первая учительница Николая Афанасьевича, звали ее Бородун, а Элита Степан. Так только одни стиляги делают, сейчас же снимай очки. Николай очки-то снял. Учительница посмотрела ему в глаза, а у нее через неделю должна была быть свадьба. Куда там? Жених ее, известный в городе таксист Леха, полюбил вдруг не ее, а артистку эстрады на гастролях. Он возил ее по городу, так как она за вечер 3-4 концерта пела, уехал за ней. И ездит теперь следом за ней повсюду, кроме загранки. Загранку не пускают. Сам Николай думал и говорил, что у него глазки болят. Другим окулистам мать его не водила, жалела их. Тут Николаю пришла повестка в ряды армии. Конечно, на медкомиссии тоже был окулист, военный врач-офицер. Он признал, что глазки у Николая не больные, а нормальные, и надо сложить. Вечером окулист пошел с одной знакомой в ресторан, выпил маленько, а запьянел сильно. Разбил витрину и многое другое. Пришлось ему отсидеть на гауптвахте и заплатить очень много денег, а потом еще над ним был суд офицерской чести. В старые годы ему пришлось бы со стыда застрелиться, а нынче ничего, обошлось, только звездочка одна и полетела. Николая привезли в армию, и прапорщик Огурной повел его с другими новобранцами в баню. Пермяков и в баню пошел в очках, хоть и голышом. «Очки, салага, на гражданке оставь!» — сказал ему прапорщик, — и снял с него очки.